Грем Грін. Захудалый кинотеатр на Эджуэр-Роуд. Под мелким летним дождем Крейвен миновал статую Ахилла. Фонари только что зажглись, но машины уже стояли сплошной цепью вплоть до Марбл-Арч. Из них выглядывали резкие жадные лица евреев, готовых повеселиться при любой возможности. Крейвен злобно шел мимо, подняв воротник плаща. У него сегодня был скверный день. Весь путь до парка его не оставляли мысли о страсти. Но ведь для любви необходимы деньги. Бедняку остается вожделение и только. Любви требуется хороший костюм, машина, пристойная квартира или хорошая гостиница. Любовь неприступна и надменна. Крейвен все время помнил, что под плащом у него перекрученный галстук и протертые рукава. Он таскал за собой свое тело как нечто ненавистное. В читальне Британского музея случались счастливые минуты, но тело не давало ему там засиживаться. Его не оставляли воспоминания о мерзких делах, творившихся на стульях в этом парке. Люди говорят, что тело умирает слишком рано. Для Крейвена в этом не было беды. Его собственное живое тело, двигаясь к трибуне сквозь сверкающий мишурный дождь, миновало человека в черном костюме, несущего лозунг «Тело воскреснет». Крейвен вспомнил сон, который повторялся трижды, и он каждый раз просыпался в холодном поту. Он был один на огромном темном изрытом могилами кладбище, в которое превратилась вся планета. Одна могила под землей соединялась с другой. Земной шар из-за смерти стал похож на соты, и каждый раз во сне Крейвен заново обнаруживал ужасающий факт. Тело не гниет, нет червей и распада. Мир под землей был замусорен массой мертвой плоти, готовой воскреснуть вместе со всеми своими бородавками, угрями, сыпью. Очнувшись, Крейвен вспомнил с облегчением и радостью, что тело все-таки разлагается. Быстрым шагом он вышел на Эджуэр-Роуд. Гвардейцы стояли на местах попарно, длинные, крупные, ленивые животные. Их тела, обтянутые ритузами, походили на червей. Он ненавидел их и собственную ненависть тоже ненавидел, потому что понимал, что она такое. Зависть. Крейвен был уверен, что у любого из них тело лучше, чем у него. Он ощущал тошноту и чувствовал, что изо рта у него дурно пахнет. Но кого он может спросить о таком? Иногда он потихоньку брызгал на себя одеколоном, там и здесь. Это была одна из самых отвратительных его тайн. Почему его просят поверить в воскрешение тела, которое он хочет забыть? Временами он молился по ночам. Намек на веру жил в груди, как червь в орехе, чтобы, во всяком случае, его тело не воскресло. Крейвен хорошо знал все боковые улицы вокруг Эджуэр-Роуд. Будучи в настроении, он просто шагал, пока не устанет, косясь на свое отражение в витринах Салмона и Глюкштайна и ABC. Поэтому мгновенно заметил афиши на фасаде заброшенного театра, что на Калпер-Роуд. Ничего необычного, временами помещение снимало на вечер театральное общество Барклис-банка. Либо здесь устраивали коммерческий просмотр малоизвестного фильма. В 20-х годах театр построил некий оптимист, решивший, что дешевизна земельного участка уравновесит невыгодность местоположения в миле от района театров. Однако ни один спектакль не имел успеха, и вскоре театр забросили. Там крысы прогрызли себе норы, а пауки ткали паутину. Сиденья ни разу не перетягивали, и лишь изредка здесь возникала обманчивая жизнь любительских представлений и коммерческих показов. Крейвен остановился и прочел афишу. Похоже, есть еще оптимисты, даже в 1939-м, ибо никто, кроме совершенно безрассудного оптимиста, не мог надеяться заработать деньги в таком заведении, как Дом немого кино. Анонсировали первый сезон, самые первые фильмы. Ерунда, второго сезона не будет никогда. Ладно, места дешевые. Может, стоит потратить шиллинг, чтобы укрыться от дождя. Крейвен купил билет и прошел в темноту партера. В черной тьме монотонно бренчал рояль, нечто напоминающее Мендельсона. Крейвен сел у прохода и сейчас же ощутил вокруг повсюду пусто. Нет другого сезона здесь и не будет. На экране крупная женщина в чем-то похожем на тогу заламывала руки, потом странными резкими движениями двигалась к кушетке. Там села, уставившись в пространство, как собака-овчарка, в смятении сквозь свисающие черные пряди волос. Иногда она как будто превращалась в точки, вспышки и вибрирующие линии. Титр сообщил, Помпилия, оставленная любимым ею Августом, хочет положить конец своим горестям. Крейвен, наконец, стал видеть в темноте туманная пустыня Портера. Здесь и 20 человек-то не наберется. Перешептываются, прижавшись друг к другу щеками, две-три пары. Да сидит несколько одиноких мужчин, вроде него самого, одетых в ту же униформу, дешевые плащи. Они словно были разбросаны вокруг, как трупы. Его вновь охватил ужас, неотступный, как зубная боль. Крейвен печально подумал. «Схожу с ума». Другие ничего такого не чувствуют. Даже захудалый кинотеатр напомнил ему о бесконечных могилах, в которых тела дожидались воскрешения. Раб своих страстей Август требует еще вина. Тучный актер тевтонского вида возлежал на локте, обхватив свободной рукой крупную женщину в сорочке. Неуместно бренчала и бренчала весенняя песня, и экран мерцал, так что начинало подташнивать. Какой-то человек, пробираясь в темноте вдоль ряда, протиснулся мимо его колен. Низкорослый мужчина, длинная борода мазнула по лицу Крейвена неприятно. Затем глубокий вздох. Новоприбывший сел в соседнее кресло, а на экране все менялось с такой стремительностью, что Помпилия уже успела заколоться, как предположил Крейвен, и лежала недвижная, пышная, окруженная плачущими рабами. Тихий запыхавшийся голос выдохнул в ухо. «Что произошло? Она спит?» «Нет, умерла». «Убита?» — спросил человек с острым интересом. «Не думаю, зарезалась». Никто не крикнул тише. Никому, в сущности, не было особенно интересен фильм. Зрители, невнимательные и скучающие, поникли на своих стульях в пустом зале. До конца фильма еще было далеко. Оставались дети, с которыми надо было что-то решать. Не повторится ли все это в следующем поколении? Однако маленький бородач на соседнем стуле, казалось, интересовался только смертью Помпилии. Самый факт, что он пришел именно в этот момент, явно восхитил его. Крейвен дважды слышал слово «совпадение». Бородач тихо, одышливо продолжал говорить сам с собой. «Если подумать, это нелепость». Потом «совсем нет крови». Крейвен не слушал, сидел, зажав сцепленные руки между коленями, осознавая, что ему не раз случалось прежде, что есть опасность сойти с ума. Он обязан сдержаться, поехать в отпуск, пойти к врачу. Бог знает, какая зараза течет в его жилах. Вдруг понял, что бородатый сосед прямо обращается к нему и беспокойно переспросил. «Что? Что вы сказали?» «Крови должно быть гораздо больше, чем вы можете себе представить». «О чем это вы толкуете?» Разговаривая, человек обдавал Крейвена мокрым дыханием. В его речи слышалось побулькивание, вроде бы некая помеха. Он сказал, «Когда убивают мужчину...» «Это была женщина», — нетерпеливо поправил Крейвен. «Никакой разницы». Но так или иначе, это не имеет отношения к убийству. Неважно, они затеяли во тьме какие-то нелепые и бессмысленные пререкания. «Мне известно, понимаете ли», — заявил бородатый коротышка с явным самодовольством в голосе. «Известно что?» «О таких вещах», — сказал тот довольно неопределенно. Крейвен повернулся и попытался рассмотреть его. «Сумасшедший? Что это, предупреждение, каким он сам может стать? Не связано болтать в кино с чужаком?» Он подумал, не дай бог. Он старался убедить себя, я все равно буду здоров. Я буду здоров. Он не мог различить ничего, кроме черного холмика тела. Сосед снова беседовал сам с собой. Сплетни, просто сплетни. Скажут, что все это случилось из-за 50 фунтов. Но это вранье, причины-то самые разные. Всегда хватаются за первую попавшуюся. Ну, поглядят по сторонам, какие простофили-то. Добавил он снова с одышкой, безгранично самодовольным голосом. Да, конечно, это безумие. Насколько Крейвен мог понять, сам-то он здоров. Сравнительно, может быть, не так-то здоров, как те евреи в парке или гвардейцы на Эджер-Роуд, но здоровее коротышки. Это походило на ободряющее известие, а рояль продолжал тренькать. Затем человек повернулся и вновь обдал его влажным дыханием, спрашивая. «Убила себя, говорите?» «А кто может это знать? Дело не просто в том, чья рука держит нож». Он вдруг доверчиво положил ладонь на руку Крейвена. Ладонь была влажная и липкая. «Когда возможный Смысл фразы дошел до Крэйвена, он с ужасом спросил. «О чем вы говорите?» «Я-то знаю», — сказал коротышка. «Человек в моем положении знает почти все». «В каком положении?» — спросил Крэйвен, пытаясь сообразить, не впадает ли он сам в истерику. «В конце концов, есть десяток объяснений. Может, это липкая просто патока?» «Вы бы сказали в самом отчаянном». Временами голос соседа почти совсем замирал в горле. На экране тем временем произошло что-то непонятное. В этих ранних фильмах стоит только на секунду отвести глаза от экрана, как интрига движется семимильными шагами. Зато актеры двигались медленно и судорожно. Молоденькая женщина в ночной рубахе, похоже, рыдала в объятиях римского центуриона. Их обоих Крэйвен прежде не видел. «Люций, я не боюсь смерти в твоих объятиях». Коротышка начал хихикать, понимающе. Он опять говорил сам с собой. Было бы нетрудно совершенно игнорировать его, если бы не эти липкие руки, которые он теперь переложил, как будто шарил ими по сиденью перед собой. Время от времени голова его свешивалась на бок, как у слабоумного ребенка. Вдруг он отчетливо произнес ни к чему не относящуюся фразу. «Трагедия в Бейзуотер». «Что это такое?» — резко спросил Крэйвен. Перед входом в парк он видел эти слова на объявлении. «Что? Насчет трагедии?» «Вообще-то они называются конюшни Каллен Бейзуотер». Внезапно он начал кашлять, повернувшись к Крэйвену, прямо ему в лицо, как бы в отместку. Ломанный голос выговорил. «Постойте, где же мой зонтик?» «У вас не было зонта». «Мой зонтик», — повторил тот, — «мой». Он, похоже, вдруг забыл слово. Протиснулся мимо колен Крэйвена. Крэйвен пропустил его, но прежде чем коротышка добрался до складчатых пыльных занавесей выхода, экран опустел и засиял. Оборвалась пленка, и кто-то немедля включил замызганную люстру под потолком. Света как раз хватило для того, чтобы Крэйвен увидел пятно у себя на руке. Это не была истерия, это был истинный факт. Он не сумасшедший, он сидел рядом с безумцем, который в какой-то конюшне, как она называется, Каулан, Каллен, он вскочил и тоже ринулся наружу. Черная портьера хлопнула по лицу, но поздно. Тот человек исчез. В кинотеатре было три выхода, из которых Крэйвен мог выбирать любой. Вместо этого он вошел в телефонную будку и набрал номер 999, ощущая себя необычайно здоровым и решительным. Не прошло и двух минут, как его соединили с нужным отделом. С ним разговаривали заинтересованно и очень любезно. Верно, произошло убийство в конюшнях, в конюшне Каллен. Мужчине перерезали горло от уха до уха хлебным ножом. Отвратительное преступление. Крэйвен начал рассказывать, как сидел в кино рядом с убийцей. Это не мог быть никто иной, руки у него были в крови. Говоря, он с отвращением вспоминал влажную бороду. На ней тоже должна быть масса крови. Но тут человек из Скотланд-Ярда его перебил. «Нет-нет», — сказал он, — «мы взяли убийцу. В этом нет ни малейших сомнений. Не он исчез, а тело». Крэйвен положил трубку, спросил в голос. «Почему такое должно было случиться со мной? Почему со мной?» Он вернулся в ужасы своего сна. Убогая темная улочка была лишь одним из бесчисленных туннелей, соединяющих могилы, где лежали нетленные тела. Он пробормотал. «Это был сон, сон». И, подавшись вперед, увидел в зеркале над телефоном свое лицо, усеянное крошечными точками крови, словно капельками одеколона из пульверизатора. Он принялся кричать. «Я не сойду с ума, не сойду! Я здоров! Не сойду с ума!» Начала собираться толпа, и вскоре появился полицейский. Конец рассказа.